Писательское жалование. Знаменательное признание для писателя, которому было едва за 30. Если еще прибавить, что о нем подробно написали во французской книге о литературе Дании, и что его с почетом и восторгом встречали во время нескольких поездок по Швеции, то надо полагать, что поэт был доволен. Но доволен он не был. Ему не хватало признания с двух сторон — критики и театра. Правда, рецензии на импровизатора были очень хорошие, и на ОТ неплохие, но только скрипач был принят равнодушно, а год спустя жестоко раскритикован в знаменитой работе Сёрена Кьеркегора из записок еще живущего человека. Ненамного лучше шло и со сказками. «Они слишком детские для взрослых», — утверждала критика, «и недостаточно поучительны и назидательны для детей, не говоря о том, что язык в отношении правильности оставляет желать лучшего». И уж совсем плохо обстояло дело с пьесами. Из 6 предложенных 5 были отвергнуты как безнадежно наивные и дилетантские. Печаль и горечь поэта из-за этих литературных невзгод тем более росли, что его книги прекрасно принимали в Германии. «Импровизатор» вышел на немецком языке еще в 1835 году, «О.Т.» — в 1837, «Только скрипач» — в 1838, и все вызвали безраздельный восторг. Брауншвейгский издатель даже попросил его написать небольшой автобиографический очерк, который был напечатан в виде предисловия к немецкому переводу «Скрипача». Поэту оставалось лишь думать, что на родине, в Дании, он был жертвой грубого личного преследования. Даже трезвый Эдвард Коллин, который никогда ему не льстил, признавал в связи с книгой «Только скрипач», что существует разительное противоречие между прохладным приемом в Копенгагене и восхищением в Германии. Но Андерсон твердо решил победить критику и завоевать театр, чтобы одним ударом переубедить дирекцию театра и зрителей относительно своего драматургического таланта. Он зимой 1839 года написал большую пятиактную драму «Мулат», действие которой разворачивается в Вест-Индии. Сюжет он позаимствовал из одной французской новеллы. Все шло к тому, что его попытка увенчается успехом. Друзья и знакомые, в том числе актеры театра, хвалили новое произведение, которое свои идеи, противопоставление господина и слуги, экзотической обстановкой и красочными ситуациями было очень во вкусе того времени. Несмотря на предостережение Мольбека, пьеса была принята к постановке. Фру Хейберг получила одну из главных ролей, и успех казался обеспеченным. Беспокойство и ожидания мучили поэта целыми днями перед премьерой, назначенный на 3 декабря. Накануне ночью он почти не спал. А на утро умер Фредерик VI, и все театральные представления были отменены до конца королевских похорон. Это было жестокое потрясение. Все соболезновали несчастному Андерсону, который утешался только тем, что к Рождеству в книжных лавках появилось его новое произведение «Книга картин без картин». А под Новый год вышла третьим изданием «Прогулка на Амагер». Премьера «Мулата» состоялась только 3 февраля 1840 года, когда снова открылся театр. Сюжет «Мулата» заимствован из новеллы французской писательницы Фанни Рейбо 1802-1871 «Невольники», которую Андерсон обнаружил в мартовском номере журнала «Ревю де Пари» за 1838 год. И тут Андерсон был вознагражден. Пьеса имела большой успех. Андерсона переполняла радость и благодарность к Богу. Теперь все убедятся, что он настоящий драматург. Но, как всегда, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Доброжелатели обратили внимание на то, что пьеса не оригинальна, ведь он позаимствовал сюжет из французской новеллы. Это возражение казалось достаточно, чтобы уязвленный поэт засел писать новую большую драму, целиком и полностью собственного сочинения. Этим он бы заставил умолкнуть чересчур рьяных критиков. В пьесе шла речь о борьбе испанцев против мавров во времена Средневековья. и по главной героине она получила название